Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение второго постановления Иисуса Христа для Церкви «Таинство Вечери Господней». Мы уже рассматривали учреждение, символизм, цель, участников, процедуры и в какой день и как часто соблюдалась Вечеря Господня. Теперь мы желаем посмотреть на вопрос нашей ответственности к Вечере Господней. Мы видели, какой великий привилегий и почестью является присутствие на совершение постановления, которое учредил наш Господь накануне Голгофы. Но привилегии приносят с собою соответственные ответственности. Наш Господь провозгласил: «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Знать то, что Господь желает, чтобы мы делали одно, но делать это другое. Было бы гораздо лучше не знать Его воли, чем знать ее и не делать ее. Как должен реагировать каждый верующий, который увидел из новозаветных писаний желание Господа Иисуса для него, чтобы соблюдать вечерю Господню? Во-первых, чтобы самому присутствовать. Это может показаться очевидным, но для многих верующих это является не так очевидным, как это кажется, ибо кажется, что малейшая причина считается достаточной для них, чтобы отсутствовать на вечере Господней. Причины, которые никогда не удерживали бы их от того, чтобы идти на работу в понедельник утром, считаются достаточно вескими, чтобы не пойти на собрание для преломления хлеба в воскресенье. Причиной может быть незначительная головная боль, может быть маленький дождик, прохладное утро или немного снега и льда на улицах, или просто чувство «не хочется идти». В понедельник утром все это не произвело бы на них никакого влияния. Только в воскресенье это все становится иным и более серьезным аспектом. Это заставляет их призадуматься, что является побудительным фактом или мотивом, побуждающим их оставить удобство дома, идти на работу или оставить собрание в воскресенье. Некто остроумно описал это как болезнь, которая называется «морбус сабатикус» или «воскресная болезнь». Не чувствуется никаких признаков болезни в субботу вечером. Пациенты спят хорошо и кушают хорошо. Когда же приближается время для собрания, эта странная болезнь внезапно атакует их. Они не чувствуют себя хорошо и вследствие этого остаются дома. Удивительно то, что нападение болезни исчезает к полудню, и пациенты могут есть обильный обед, отдохнуть, походить и скушать хороший ужин. Когда же начинает приближаться время для вечернего собрания, появляется другой припадок этой странной болезни, так что они еще раз не чувствуют, что могут осмелиться выйти, и так удобно остаются дома. Довольно странно, что приблизительно к 9 часам исчезают все признаки болезни, и они могут хорошо спать. Они просыпаются в понедельник утром и не чувствуют признаков этой болезни на протяжении всей недели, до следующего воскресенья, в которое опять приходит атака в то же самое время и с теми же самыми результатами. Эта болезнь никогда не продолжается больше, чем 24 часа и приходит только по воскресеньям, но производит разрушение духовной жизни верующего. Все верующие христиане должны остерегаться болезни «морбус сабатикус». Если каждый оставался бы дома, каждый раз, когда у него появлялась небольшая головная боль или утром была плохая погода, что произошло бы с совершением вечери Господней? Только то извинение, которое устоит на судилище Христовом, может оправдать отсутствие верующего от посещения вечери Господней. Употребление неосновательных извинений для отсутствия на вечере Господней является определенным указанием на неучастие сердца и отсутствие духовности со стороны этой личности. Иногда появление неожиданного гостя препятствует верующему присутствовать на воспоминании Господа. Давайте употребим придуманную иллюстрацию для пояснения, что мы имеем в виду. Предположим, что христианская чета, муж и жена, живущие в Вашингтоне, столице Соединенных Штатов Америки, получили приглашение президента прийти на ужин в Белый дом. Приглашение принимается и делается необходимое приготовление для этого великого события. Ужин состоится в 7 часов вечера. Как только они почти собрались отправиться в Белый дом, стук в дверь. Открыли дверь, пред ними стоит их дядя Авенезер и тетя Анна из Лос-Анджелеса, Калифорнии, которые решили сделать своему любимому племяннику сюрприз, внезапно посетить его. Теперь, что сделает эта чета при таких обстоятельствах? Позвонят ли они президенту и попросят, чтобы их извинил, что они не могут приехать на ужин по причине неожиданных гостей, или они объявят положение своим родственникам и попросят их, чтобы они подождали их, когда они вернутся с президентского ужина? Ответ определенно будет. Хотя они очень рады видеть своих родственников, но они не позволят, чтобы это препятствовало им пребывать на ужине в Белом доме. Давайте теперь сделаем применение этой нашей иллюстрации. Господь Иисус Христос, Царь царей и Господь господствующих, пригласил эту же самую чету на свою вечерю. Когда они готовы были пойти, стук в дверь, и перед ними стоит дядя Авенезер и тетя Анна, которые неожиданно посетили их. Что сделают они теперь? Пренебрегут ли они вечерей Господней, чтобы оказать гостеприимство своим неожиданным гостям, или они объяснят положение своим гостям и попросят, чтобы они подождали их, пока они вернутся с вечерей Господней? Все будет зависеть от их оценки, их Господа Иисуса, и от того, кто должен иметь первенство, Господь славы или их родственники. Какой ужин нужно считать самым важным, президента или Господа? К сожалению, часто вечеря Господня сводится до второстепенной важности во время приезда гостей. Таким образом, друзья и родственники получают приоритет над Сыном Божиим. Так не должно быть. Господь Иисус Христос должен всегда иметь приоритет. И Его приглашение «Се творите в Мое воспоминание» должно быть прежде всего, ибо требование царя является его повелением. Теперь давайте представим другое обстоятельство. Та же самая чета приглашена в дом христианских друзей в субботу для общественного вечера. К сожалению, общение продолжалось за полуночь. Следовательно, вместо того, чтобы встать в обычный час в воскресенье утром, они проспали и обнаружили к их ужасу, что не было времени, чтобы приготовиться и присутствовать на вечере Господней. Таким образом, общественный вечер, хорошим сам по себе, лишает их привилегии присутствовать в воспоминании нашего Господа. Несомненно, мы все обнаружили, что, возможно, ради хорошего можно стать врагом лучшего. В связи с этим подходят слова 126-го псалма 2 стиха. «Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали». Верующий христианин поэтому должен внимательно следить за своими субботами, вечерами, если он желает быть бодрым в воскресенье утром. Это просто является вопросом приоритета, где оно принадлежит Господу. Поэтому важно пойти вовремя спать, чтобы быть бодрыми физически, умственно и духовно в воскресный день. Вечеря Господня не является местом для зевания и сонливости, потому что мы по небрежности не выспались предыдущей ночью. Еще одна причина для отсутствия. Иногда жена остается дома, чтобы приготовить обильный обед для семьи, и поэтому она не присутствует на вечере Господней. Припоминается христианская чета, которая с их дня бракосочетания решила лучше кушать холодный обед в воскресенье пополудни, чем одному из них не участвовать в воспоминании Господа. Они совершили это на протяжении их долгой брачной жизни. У них бывало мало гостей, но все гости были рады побывать в их доме и наслаждаться их гостеприимством, сознавая, что оно не удерживало их от вечери Господней. Возможно, как вы все знаете, быть чрезмерно занятым для Господа. Марфа не является только одной сестрой, которая заботилась и суетилась о многом. Луки 10, глава 41 стих. Для большинства людей было бы гораздо лучше есть меньше воскресенья пополудни, потому что большой обед и умственная бдительность не идут рука об руку. Дорогие радиослушатели, вы, наверное, можете вспомнить гораздо больше случаев, которые препятствуют народу Божию быть там, где они должны быть в воскресенье. Поэтому прислушаемся к увещеванию Слова Божия, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Аминь.